Параклет, праздник Рождества святого Иоанна Крестителя, понедельник, 24 июня 1140 года. Сестра моя, Элоиза, некогда дорогая мне в миру, ныне дрожайшая во Христе. Логика сделала меня ненавистным для мира. Но, мне кажется, они пришли к своим выводам, исходя из предположений, а не взвешивая факты. Но буре вопреки я непоколебим. Пусть бушует ураган. Я недвижим, ибо стою на прочной скале. Абеляр Элоизе. Символ веры. Последнее письмо. Эпилог. Элоиза взяла у них письмо и вернулась в келью, чтобы в одиночестве прочитать его. «Плакать нет смысла», — говорила она себе. «Нужно утешаться тем, что Абеляр прежде всего подумал о ней, зная, как она беспокоится». Послание Астролябии было куда короче, написанное корявым слогом со следами слез на пергаменте. Прочитав его, Элоиза аккуратно сложила лист и спрятала в рукав. Абелярово же письмо, любовно разглаженное, оставила на столе. Надо обязательно снять с него копию. Ведь если дела в Риме пойдут плохо и решатся не в пользу Абеляра, будущие поколения должны доподлинно знать, какова была вера Абеляра. Сестра Текла отвела Катрин и Эдгара в гостиницу. Она обняла Катрин, но строго посмотрела на Эдгара. «Хорошо ли ты с ней обращаешься, молодой человек?» — спросила она. «Он очень заботится обо мне», — заверила Катрин. «По крайней мере, стараюсь», — уточнил Эдгар, хотя в глубине души был уверен. «Чтобы уследить за Катрин...» Добрая половина ангелов небесных должна круглые сутки заниматься ею одной. «Как Пассиана?» — спросила Катрин. «Можно ее повидать?» Лицо сестры Теклы стало суровым. Тело ее исцелилось, но не дух. Известие, что виновные смерти Алис будут наказаны по заслугам, лишь еще больше огорчило ее. Мать Лоизы и сестра Мелисанда провели с ней немало часов, но ничего не приносит ей успокоения. Она предалась греху отчаяния. Я спрошу сестру Мелисанду, но не знаю, захочет ли Пассиана видеть тебя. «А как вы думаете, мне позволят на несколько минут встретиться с Эмилией?» — полюбопытствовала Катрин. «Возможно», — улыбнулась сестра Текла, — «но в присутствии сестры Бертрады. Ну а теперь, почему бы вам обоим не отправиться на прогулку? Такой прекрасный день. Я уверена, Аббатиса непременно захочет увидеться с вами, как только освободится. Перед вечерней». Катрин и Эдгар охотно приняли ее предложение и спустились вниз по холму к городку Сент-Обен. «Мне до сих пор кажется, что я поступаю безнравственно, находясь за пределами монастыря», — сказала Катрин. «Вдали от Параклета я этого не замечаю, но вблизи не могу отделаться от ощущения, что мое место там, за его толстыми стенами». «Жалеешь?» — спросил Эдгар. «Нет. Матушка Элоиза была права. Лучше следовать велению сердца. Ведь неискренние молитвы не доходят до Бога. А когда я с тобой, моя радость искренна. Господь явил мне свою милость, послав тебя». На обратном пути они прошли мимо лазаретного садика и увидели там одинокую фигуру, половшую грядки. Она с ожесточением выдергивала сорняки, резко стряхивала землю с корней и со всего маху швыряла в кучу. Катрин наблюдала за нею с жалостью и страхом. «Эдгар, — вдруг сказала она. «Подожди здесь. Я попробую поговорить с ней». Пассиана глаз не подняла на Катрин, даже когда комок грязи упал той на башмак. Она продолжала ожесточенно работать. «Пассиана», — обратилась Катрин. Послушница вздрогнула, но не ответила. «Пассиана», — повторила Катрин. «Остановись на секунду. Ты должна посмотреть на меня». Испачканные землей руки повисли, и Пассиана выпрямилась, устремив взгляд на Катрин. Лицо ее было мрачно, глаза пусты. Катрин отшатнулась. «Я прощаю тебе», — прошептала она. «Ты верила, что молчание — единственный способ сохранить тайну. И никак не предполагала, что это может привести к столь ужасным последствиям. Но отчего ты не можешь простить себе?» Долгую минуту Пассиана молчала, потом резко тряхнула головой и вновь склонилась над грядкой. Потрясенная Катрин медленно вернулась по дорожке к тому месту, где ждал Эдгар. Когда они пришли в гостиницу, сестра Текла сообщила, что у Элоизы выдалось несколько свободных минут, и она желает их видеть. Когда они появились на пороге, Элоиза встала и обняла их обоих, а потом сразу принялась расспрашивать в первую очередь о соборе и его итогах, хотя и слышала уже об этом из других источников. «Я буду молиться за аббата Клерво», — сказала она, «чтобы его приверженность вере смягчилась милосердием и терпимостью. Ну а что касается земли, епископ Гаттон и графиня Маго известили меня, что дар Алис остается за нами. Это хорошая новость, конечно. Но я глубоко скорблю при мысли о том, какие обстоятельства к этому привели. Странно, Катрин, но ты оказалась совершенно права в отношении Ренальда». «Нет, матушка Элоиза», — возразила Катрин. «Я кругом ошибалась. Я считала, что у него нет ни души, ни сердца. А теперь вижу, что он единственный, кто терзается виной и раскаянием за содеянное. Он помирился с Вольтером и установил милостыни в память об Алис, а сам решил во искупление грехов совершить паломничество. Вам не кажется, что Пассиане станет легче, если она об этом узнает?» «Не знаю, от чего ей станет легче», — вздохнула Элоиза. «До некоторой степени ее вина самая тяжкая. Ей было известно, что Гильом Неверский — отец Алис. И она знала, что делал Руперт, но просто сбежала. Когда Руперт пригрозил убить ее, она умолила его позволить ей уйти в монастырь, хотя могла рассказать Ренальду всю правду о рождении Алис. Он бы поверил ей и ни за что не женился бы на Алис. Но Пассиана струсила, бросила сестру на произвол судьбы. А ведь достаточно было одного слова, чтобы спасти ее. Теперь она верит, что лишь вечным молчанием и умерщвлением плоти можно загладить эту вину. А мне не удается убедить ее, что она ошибается. Катрин никогда не думала, что аббатиса способна быть столь суровой. Но гнев Элоизы был очевиден, несмотря на попытки обуздать его. «Значит, Пассиана знала, что они с Алис не настоящие сестры», — сказала Катрин. Элоиза поднялась. «Конечно же, они сестры. Такие же, как ты и Агнесса, или ты и Эмилия. Мы все сестры. И если ты ничему больше здесь не научилась, то помни хотя бы об одном». Она замолчала, смутившись, потом улыбнулась. «Нет нужды говорить вам все это. Вы оба доказали и мне, и моим близким свою дружбу и верность. Я очень горжусь вами и очень вам благодарна. Едва вступив в брак, вы не пожалели времени и ни одну неделю помогали нам. Поэтому пора вам заняться, наконец, собственной жизнью. Что вы собираетесь делать?» «Вернемся в Париж», — ответил Эдгар. «Сестра Катрин увезла Мадлен обратно в Йетенес, и Юбер хочет, чтобы мы жили с ним. Ему нужна помощь Катрин в расчетах, а вот для чего пригожусь я, пока не ясно». «Я думала, ты продолжишь свое образование», — сказала Элоиза. «В Париже сейчас много прекрасных учителей». «Да, конечно», — согласился Эдгар. Однако видно было, что особого энтузиазма эта мысль у него не вызывает. «Я обещал Юберу изучать юриспруденцию. И не могу разочаровывать его». Катрин странно притихла. И вдруг бросилась вон из комнаты. Извинившись перед Элоизой, Эдгар помчался следом. Катрин стояла в прачечной, наклоняясь над ведром. Ее выворачивало наизнанку. «Что это со мной?» — простонала она. «Я всегда хорошо переносила монастырскую еду». В прачечную вошла Элоиза. «Катрин», — сказала она, — «я полагаю, что в последние недели ты была занята не только монастырскими делами. У тебя случайно не болят спина и ноги? Наверное, ты быстро устаешь и легко раздражаешься». «Насчет раздражительности я могу подтвердить», — ответил Эдгар. «С ней что-нибудь не так?» «Ну, живи она по-прежнему в монастыре. Можно было бы сказать, что да», — ответила Элоиза. «И еще один вопрос. Когда тебе последний раз требовались штаны?» 7 недель назад», — сказала Катрин. «Матушка, вы думаете...» «Все факты логически ведут к такому выводу», — улыбнулась Элоиза. «Так что, Эдгар, если у тебя есть какие-то серьезные просьбы к тестю, сейчас самое время их высказать. Юбер ни в чем тебе не откажет, узнав, что скоро опять станет дедушкой».